и иерархия стаи. Если у вас нет собаки, Александр Аронов. Если у вас есть собака, то вы должны знать, что для собаки крайне важно знать, какое место она занимает в иерархии стаи. Тогда собака будет счастлива. Оркестрант же хронически существует в многоуровневых противоречивых ролевых условиях. Даже не буду считать, что во-первых, а что во-вторых. Первое. Оркестр — игра командная. Подвижки темпа, динамика — громче-тише, интонации — чуть выше, чуть ниже, характер звука и многое другое выполняется всем оркестром, как косяком тюльки, опираясь на опыт, инстинкты и так далее. В группах струнных это доведено до бессознательного абсолюта. Второе. Каждый музыкант индивидуально более или менее тонко чувствующий художник и высококлассный профессионал, близко знакомый с шедеврами музыкальной культуры самым, что ни на есть, практическим образом. Более того, многие из них в свободное от работы время слушают музыку и даже читают книги. Третье. Оркестровый музыкант, я говорю сейчас преимущественно об отечественных реалиях, одно из самых бесправных существ. Любой главный дирижер, а иногда и не очень главный, автоматически получает мистическую власть над сотней более или менее интеллигентных людей в самых широких пределах. Причем независимо от своих человеческих и профессиональных качеств. И эта мистическая власть проявляется в самых разнообразных формах, вплоть до административных. А вот теперь... Когда вы обобщите то, что прочитали в этой главе, скажите, пожалуйста, можно ли в этих условиях остаться нормальным человеком? Как мы дошли до жизни такой? Роберт Шуман, фантастические пьесы, Варум. Какого? И детские губы спроси, нахрена? Михаил Светлов, как бы. Науки сокращают нам срок быстротекущей жизни. Борис Годунов. Когда маленьких детей начинают учить музыке, они еще ничего не понимают. Когда они начинают соображать и пытаются выдернуть чуть подросшую ручонку из сильных, мозолистых от постоянного употребления педагогического реквизита рук родителей и учителей, как правило, уже поздно. Подал надежды, терпи. А потом наступает время, когда подросший пубертат просто уже больше ничего не умеет. Больше ни к чему не пригоден и, кроме скрипочки, больше ничего не знает. Более того, не соображает, потому что все ресурсы молодого организма направлены не на исполнение завета Божьего в части «плодитесь и размножайтесь», а на то, чтобы на вверенном ему музыкальном инструменте исполнить как можно больше нот в единицу времени. Все. Капкан захлопнулся. Сублимировать подано. Рассказ педагога. Более-менее выходной день. Ребеночек занимается на скрипочке. Родители говорят ему: отдохни, погуляй или телевизор посмотри. Нет, мне нужно позаниматься. Но ты уже хорошо позанимался, отдохни. Не могу. Учительница мне сказала, что если я не выучу, то она мне смычок в жопу вставит. Ну, извините, это не я так сказал, это учительница. Это душераздирающая история и положила начало некоторым размышлениям. Несколько наблюдений от первого лица. Сначала немного о педагогах, но не это главное. Труд педагога кошмарен. Два раза в неделю ты вкладываешь туда нервы и душу. А над этой душой висит мамаша или бабушка маленького несчастного дрессируемого существа, план по валу и зачет, экзамен или в перспективе концерт. После занятий с детьми ты отправляешься в театр, и самый трудный спектакль для тебя становится отдыхом. Я это чувство очень хорошо помню, хотя прошло много лет. А бедное дитя не понимает, да и не может понять, зачем его мучают взрослые, потому что осмысленность процесса появляется тогда, когда ты уже работаешь и сам понимаешь свои проблемы и сам за все отвечаешь. Ян Францевич Шуберт, преподававший у нас в школе фагот, Добрейший человек, совершенно легендарная личность, родившаяся еще в 1893 году, ну, это чтобы был понятен тип личности, как-то однажды в конце урока так положил веревочку в футляре ученицы, чтобы было видно, открывала она этот самый футляр между занятиями вообще или нет. Эксперимент увенчался полным успехом. А чувство полной беспомощности педагога на зачете просто не поддается описанию. Потому что ничем помочь ребенку педагог уже не может, только материться и сопереживать. Или наоборот. Бывают, конечно, и светлые моменты. Несколько лет назад, зимним снежным вечером, ко мне около филармонии подошел молодой человек и вежливо поздоровался по имени-отчеству. После моего непродолжительного хлопания глазами выяснилось, что этого, без преувеличения, шикарного юношу я когда-то учил на блок-флейте. Деточка вырос и работает в Мюнхенской филармонии. Когда мы распрощались, я облегченно вздохнул. Господи, спасибо тебе, что мне ничего не удалось испортить. Немного об учениках. Но это тоже не главное. Я ведь когда-то был и учеником тоже. У меня были хорошие педагоги. Они никогда не угрожали мне использовать инструмент в целях членовредительства. По крайней мере, вслух. Но острая конкуренция и постоянная гонка психологического здоровья ребенку не добавляют. Куда бы я ни приезжал летом на отдых, в Крым или на съемную дачу, меня везде ждало пианино. Как Моцарта его черный человек. Этой проблемой заботливо занимался папа. А в более поздние годы он сопровождал меня для занятий ногобой в поля или в горы, потому что издавать нечеловеческие звуки среди людей мне совесть не позволяла. А бабушка, в свою очередь, не могла понять, почему же второй час не закипает суп, а я не мог понять, что ее так волнует, потому что не мог детским мозгом увязать с супом единственные на даче часы, которые я потихоньку подводил вперед, чтобы время занятий хоть как-то сокращалось. А вот теперь о главном. Менделизм-морганизм или гибриды первого поколения в музыкантских семьях. В случае скрещивания волторниста и пианистки доминантным признаком является волторнизм, и специализация потомства фенотипически определяется согласно второму закону Менделя из личных наблюдений. Встречаюсь со знакомой скрипачкой после 15-летнего перерыва. Ну, слово за слово, как дела и так далее. Выслушиваю ее возмущенные жалобы на сына. Вот он. Замечательный волторнист, мог работать в хорошем оркестре. Так нет, бросил музыку и занимается черт знает чем. Сочувственно спрашиваю, ну и чем занимается? А вот, говорит, увлекся фотографией, ничего не делает. Сейчас уехал фотографировать на какие-то острова Полинезии. Ну, правда, должен получить за эту работу $5000. Ну и что? Недоумеваю. В ответ, ну разве это работа? Блин, вашу мать. Значит, провести всю жизнь с правой рукой в раструбе волторны под художественным руководством не пойми кого — это работа? А самому заниматься интересным делом на свободе, еще получая за это пристойные деньги — это не работа. Подавляющее большинство моих коллег, невзирая на здравый смысл и жизненный опыт, учат своих детей играть на том, на чем играют сами. А чему я могу его, ее, научить? Я больше ничего не умею. Так и дети не будут больше ничего уметь. Насколько я смог заметить, начиная с глубоких советских времен и по сей день, зарплата оркестрового музыканта приблизительно равнялась зарплате водителя трамвая. Точно так же, как стоимость бутылки пива при всех властях примерно соответствовала цене литра бензина. С незначительными флуктуациями. При советской власти профессия музыканта была одной из немногих выездных. И это был мощный бонус. Сейчас он практически обесценен. Зато зависимость оркестранта от работодателя достигла почти того же уровня, что и у актеров. Ну ладно уж, я грешный. В детстве я хорошо и чисто пел, и это дало бабушке основание отправить меня туда, где я нахожусь и поныне. Другое дело, что как только я поступил в школу, петь перестал раз и навсегда. Видимо, сказалась слишком тонкая духовная организация. А вот мой мудрый младший брат, когда к нему приходила учительница фортепиано, просился на секундочку в туалет и закрывался изнутри. Надолго. Интеллигентнейшая Анна Константиновна пила с нами чай, а потом, исчерпав лимит времени, уходила. Так брата ничему и не научили. Зато теперь он дантист. Ну, конечно, целый день заглядывать всем подряд в рот в полусогнутом положении тоже не подарок. Но профессия не менее уважаемая и даже более нужная, чем музыкант. Мы с ним в этой книге еще встретимся, как с габаистом. И вот мои коллеги, милые, хорошие, добрые, интеллигентные люди, плодят музыкантов, как кролики котят. Скрипачей, пианистов, флейтистов, ударников. Озадачиваются инструментами, педагогами, школами, занятиями, доставкой детей в школу. Что такое ребенок с виолончелью зимой и в транспорте? А впоследствии и пристраиванием их на работу. А ведь некоторые из коллег многодетные. Вы представляете себе выводок фаготистов? На себя посмотри. Нет на мне греха. По крайней мере, этого. Он сам. Мы с женой сразу договорились. Никаких габойчиков. Ребенок должен расти здоровым. Уж так сложилось, что ему все равно пришлось играть на фортепиано. За день до зачета два пофигиста, папа и сын, садились у синтезатора и учили минуэт Моцарта. Я ему играл, он, по слуху, повторял. Так было быстрее и эффективнее. Ноты тогда толком так и не выучились, да они ему и не нужны. Зачем ему ноты, если он работает в другой знаковой системе? Мама, отправляя сына на очередной зачет, в очередной раз играет минуэт Моцарта, а он, кроме минуэта Моцарта, по-моему, больше ничего и не выучил, заботливо поправляла ему прическу и наставляла. Ты уж во время игры постарайся не материться. А потом, возвратившись домой, ребенок на естественный вопрос «Ну как?» еще не сломавшимся голоском гордо отвечал «Ни разу!» Забудьте все, чему вас учили в институте. Нет, все, конечно, не настолько радикально и драматично. Но, положа руку на сердце, скажу честно. Учили не тому. Цитиус, альтиус, фортиус. Этот девиз Олимпийских игр, звучащий по-русски как «быстрее, выше, сильнее», изумительно точно отображает абсурдность и парадоксальность нашего бытия в подавляющем большинстве случаев. Начиная с того, что девиз почему-то звучит на латыни, в то время как игры, вообще-то говоря, были явлением греческим. Этот гордый слоган в значительной степени применим и к системе музыкального образования. Весь спектр развития Homo musicus, от смены молочных зубов до постпубертата, подчинен этой генеральной линии. Per aspera ad astra, то есть от бетховенского сурка к концерту Листа. Или от народной песни «Перепелочка» к полету шмеля Римского-Корсакова, виртуозно исполненного на любом инструменте от бубна и ксилофона до тубы в качестве духовного и технического подтверждения своей профессиональной состоятельности. Некоторым умницам и красавицам удалось остановиться на уровне лунной сонаты Бетховена и отчасти благодаря ей удачно выйти замуж. Их счастливая судьба выходит за рамки рассматриваемого предмета, поэтому вернемся к тем, кому от судьбы увернуться не удалось. Кстати, о тех, кому музыкальное образование не затащило в капкан профессиональной деятельности. Как показывает жизнь и судьба, через какое-то время, это могут быть десятки лет, отойдя от шока и моральных травм, нанесенных родителями и педагогами, эти люди возвращаются к музыке уже с парадного входа и даже находят в ней некоторое удовольствие. И таких людей довольно много. Это не может не радовать нас, профессиональных музыкантов, потому что в результате мы хоть кому-то нужны и интересны, кроме самих себя.